Эпилог. Расположившись на капитанском мостике одного из дредноутов, Чак наблюдал за суетящимся экипажем, что готовился к отправке в Большой мир. За 5000 лет внешне парень почти не изменился, но вот внутренне был уже совершенно другим человеком. Он не сумел стать вознесенным, однако все же прорвался на ступень Звездного Императора. Увы, не идеально, но близко к этому. Так что мог достичь даже пиковой стадии. Кроме него в специальном секторе капитанского мостика находилось еще несколько воинов. Сильнее всего выделялась группа темного храма во главе с Рюараки, который благодаря великому таланту стал вознесенным 4-го уровня и уже являлся срединным звездным императором. Что же до его спутников – Селены, Дейла, Крейга и Евсима, то все они тоже были божествами, пусть и начальной стадии. Первые двое тоже совершили близкие к идеалу прорывы, а вот у Крейга и Евсима все вышло немного хуже. Так что подняться выше срединной стадии Звездного Императора им уже было не суждено. Само собой, трещины на оковах Искры никто из четверки не углубил, поскольку не смог даже за такой короткий срок закалить волю разума до нужного уровня. Ханна, ученица Кайла Рейнхарда, тоже была с Рю. Сейчас она являлась предбожественным небесным монархом 7 великих звезд, так что ее погибший наставник мог бы гордиться. Однако шансов стать божеством она не имела, как минимум сейчас. Чак не сомневался, что как только Рю доберется до тех, у кого можно будет похищать талант, то повысит потенциал развития не только себе, но и своим подчиненным. К слову, метка адепта Ханны была стерта воплощением голода Кая, в обмен на что Рю с помощью техники безграничного потенциала пришлось поучаствовать в некоторых экспериментах Рианы, которая, в свою очередь, в ответ помогла Каю разработать способ превращения клонов в полубогов. Еще одной группой являлись выжившие из клана Эверштейн. Некоторые из них даже попали на 2-й уровень пагоды, где достигли 5-й стадии небесного монарха и 7 больших и великих звезд. Правда, божеств среди них так и не появилось. Среди гениев клана разве что младшая сестра Влада фон Иверштейна имела шанс стать Звездным Императором. Но для этого ей требовалось значительно больше времени, чем 5000 лет. В конце концов, она не могла себе позволить столько же ресурсов, сколько получили те, кто стал божествами Храма Вечного Пути. Рядом с Иверштейнами находились еще двое – Макгарх О'Крайм и Гизихт. Первая, пробыв на 2-м уровне пагоды пару сотен лет, полностью вернула человеческий разум, вслед за чем ушла на 1-й уровень, дабы в ускоренном времени заблокированная Амелия линии крови не вернулась в норму. Естественно, будучи полубогом, стать Звездным Императором Магарх уже никак не могла, но она хотя бы добилась того, что снова научилась на неплохом уровне самостоятельно контролировать волю. Что же до Гизихта, то он божеством стал и, в отличие от Виолы, сразу же покинул свой артефактный сосуд. Все-таки после гибели хозяйки он больше не имел причин оставаться в той алебарде. Хоть Амелия этого и не просила, Кай все равно использовал воплощение голода и стер клановые метки, а также печати на душах Макгарх и Гизихта. Теперь же, договорившись с остатками Иверштейнов, эти двое готовились скрыться в глубинах Ойкумены. Была здесь и третья группа – члены Коллизиума. Богов, как и вознесенных, среди них не появилось. Подобно Иверштейнам, они планировали сразу же покинуть Храм Вечного Пути, как только выберутся из измерения пагоды. Правда, уходить из ближних миров и где-то прятаться духи и звери не собирались, ведь явных причин для этого у него не было. Хотя, если бы представители Коллизиума знали, что в какой-то момент Кай серьезно размышлял перебить их всех после сценария, все же никаких клятв и обещаний он им не давал, а лгать философия храма отнюдь не запрещала, то определенно изменили бы свое мнение. К их удаче Кай решил не продолжать вражду. Несмотря на то, что Коллизиум использовал его друзей, а одна из его лидеров и вовсе пыталась убить мужчину, ничего непоправимого они все же не совершили. Наоборот, даже спасли товарищей Кая от Винари, пусть и для своей выгоды. Замерев чуть в стороне, за всеми ними невозмутимо наблюдал Сириус Дилейн. Ему удалось исполнить свою мечту. Как и Чак, он тоже совершил почти идеальный прорыв на ступень Звездного Императора. после чего со временем действительно сумел обрести чувства и эмоции. Поначалу они чуть не стали для него настоящим наркотиком, но спустя многие годы Сириус привык к ним, а затем и вовсе научился регулировать, при необходимости возвращаясь обратно в абсолютно бесстрастное состояние. Из-за специфики своей личности и характера пауку так и не удалось стать полноценным членом храма и тем более последователем Кая. Но он все же продолжал ему служить. Сириус выполнял роль мастера манипуляций, организатора глобальных планов, агента влияния, связанного с темным храмом, и просто наемника, готового заняться грязными делами. Сейчас же Сириусу надлежало проследить за покидающими храм Иверштейнами, темным храмом, Коллизиумом, Чагом и бывшими членами клана Небесной Мантикоры, а также за их дальнейшими действиями. Для этого ему даже выделили некоторое количество клонов в помощники. Единственных, кого здесь не хватало, так это Абадона, Войда, Рианы и Хрифата. Все они остались в пагоде вместе с Грином, тогда как Чага отпустили на свободу. Разноглазый сообщил, что отныне тот волен сам решать, где быть и что делать. Грин больше не станет использовать и шантажировать его раскрытием секретов госпожи Каю. Чак обрел свободу, но чего-то особой радости у него это не вызвало. Наоборот, Дарган лишь сильнее погрузился в раздумья о том, что же ему теперь делать. С одной стороны, он должен был оставаться верен госпоже и связаться с ней как можно скорее. С другой же, слова Изао крепко засели в его уме. А немалая часть навязанной верности серьезно ослабла после становления божеством и проведенного в пагоде времени. В том, что во время снов с госпожой имело место быть воздействие на разум, Чак более ничуть не сомневался. К тому же за долгие 5000 лет Чак довольно хорошо сблизился с храмом и даже несколько проникся его философией, а вдобавок еще и каким-то непонятным образом неплохо сдружился с Игдрасилем, сыном Кая. Вот почему его терзали сомнения. Что он должен делать? Продолжать верно служить госпоже? Или же делать то, что хочет сам? Действительно ли он обрел свободу? Повернув голову, Чак взглянул на виднеющийся в массивном окне гигантский изумрудный меч, Умбертольд, где сейчас находился Кай. А ведь все могло пойти совсем по-другому. Вспомнил Чак видение альтернативного будущего госпожи, дополненный рассказом Грина, который, как ни странно, ответил почти на все вопросы Даргана во время их последней встречи в пагоде. Будущее, в котором отсутствовал неучтенный госпожой фактор, тот самый Грин, был совершенно иным. В нем спустя полгода пребывания в мирах испытаний Кай тоже столкнулся бы с кланом Винари, чей патриарх возжелал использовать вампиршу как ресурс. Проигравшего Кая вновь спас бы Магнус, влияние которого, как оказалось, было учтено в предсказанном госпожой будущем. Просто его самого она не смогла увидеть. Так или иначе, но именно с этого момента и начинались расхождения. В альтернативном будущем тень прародителя драконов тоже перенесла Кая в Инсулай, на границу Авлейма. Однако не на скрытый Кайзерс-Арк, о существовании которого Магнус узнал от Грина, а на обычный остров, где не было никакого наследия Бельтейс. Кроме того, без влияния Грина Магнус не заключал с Каем никаких сделок, а банально силой и простым обещанием вернуть память заставил уничтожать старшие руны. Однако в тот момент местоположение каждой из них тень знала лишь благодаря Грину, а без него могла сообщить лишь о тех старших рунах, что находились в секте восходящей звезды. Не имея необходимости разделяться, Кай не пробуждал клонов и самолично отправился в организацию Лилит. Но так как никто не требовал от него очищать скитающие острова и не притянул один такой в нужное место, то никакого инцидента в море не произошло, и корабль благополучно добрался до секты, где Кая уже ожидал Чак. Мечник спокойно прошел испытания и, подобно шестому, стал элитным алхимиком. Начался сбор информации и поиск старших рун. Но так как в этом будущем отсутствовал Грин, то и подчиненная ему Риана не стала влиять на секту восходящей звезды. Лилит не была запечатана, а Зазриму не ушел с головой в темные искусства, принося в жертву сотни и тысячи членов секты. Соответственно, Кай не имел никаких причин сильно спешить, как это произошло в реальности, где ему пришлось вмешиваться и спасать шестого. В любом случае, рано или поздно он приблизился бы к старшим рунам, а затем столкнулся с Лилит. Как ни странно, в этом будущем девушка тоже поддалась Каю в борьбе за монетку, после чего он стал главой секты. Ну а так как он не владел миллионами рун, добытых со скитающихся островов и отличным готовым убежищем в виде Кайзерс-Арка, то никакого основания Храма Вечного Пути не произошло. Вместо него Кай сфокусировался на секте Лилит, сделав из нее ту самую организацию, что требовалось ему для поиска и достижения старших рун. Со временем Магнус сообщил еще несколько раскрытых им координат, что все же вынудило Кая наконец использовать клонов. Но захватывать регион он все равно не спешил, поскольку не был к тому моменту настолько же сильным, каким стал в действительности. Он не тренировался с Магнусом, не овладел стилем Небесного Смертного и не улучшил Крайды. Его сила и мастерство росли значительно медленнее. И лишь когда Кай наконец восстановил Умбертольд, а затем с его помощью достиг семи малых звезд, он решил выступить против картеля четырех туманов, на территории которых также обнаружились старшие руны. Война с пиратами завершилась успешно, но к этому времени уже начался большой инсулайский турнир. И раз Авлеймский альянс так и не появился, то участвовали в нем только два других региона. В итоге Кай не только не встретился с Роузином, но и не побывал в бездне. При этом сам Роузин не увидел примера Кая, захватившего регион, а потому не стал спешить с развязыванием полномасштабной войны и продолжал осторожничать. В этом будущем Мантикора и Кай напрямую не сталкивались. Само собой, Магнус ничего не рассказывал Каю про друзей, как и не просил его отправиться в ледяное измерение, так как без Грина не знал, что его скоро откроют. В итоге никто не спасал товарищей Кая, и все они, кроме Шакса, погибли от рук Винари. После возвращения памяти, что все-таки произошло много лет спустя, когда Кай разрушил все старшие руны Инсулая, этой сделки он все же добился. Известие о гибели друзей и встреча с искалеченным Шаксом сильно ударили по парню. Также в альтернативном будущем Риана не похищала Ашцилу по приказу Грина, и та осталась у Винари. С помощью абсолютной невидимости, клонов и сил секты Восходящей Звезды Каю удалось вызволить вампиршу, но та была уже в совсем плохом состоянии. Так и не проснувшись, она стала увядать, и патриарх Винари был вынужден поместить ее в стазис. Разочарованный Кай не мог ничего поделать, кроме как оставить бывшую наставницу в таком состоянии, надеясь спасти ее потом. Годы спустя Кай достиг семи великих звезд, после чего, наконец, совершил прорыв на ступень священного лорда. С ней он сумел приблизиться сознанием к искре, чем занимался уже много лет, и тем самым установил контакт с трофеем. Еще пару лет спустя он полностью овладел им, а затем, во время очередного уничтожения старших рун в Белуме, случайно наткнулся на Кайла. Арнхард полностью проигрывал вознесенному в мастерстве и личной силе. Но за счет небывалой живучести и значительно большего количества частиц адамантита все-таки победил, завладев полным трофеем. Без Грина ведущаяся между мантикорами и Сазареком борьба за части тела Магнуса продолжилась. Но в какой-то момент они объединили свои силы, дабы уничтожить саму тень. Впоследствии Кай освободился от нужды разрушать старшие руны. Не добившись значительных политических успехов и не достигнув восьми звезд, он в конце концов быстро покинул миры испытаний вместе с немногочисленными приближенными и через мир небожителей отправился к сестре Насааху. На этом известное Чагу альтернативное будущее обрывалось. Но он прекрасно понимал, что если добавить в уравнение еще и Изао с его заданием, то вероятнее всего Арнхард покинул бы миры испытаний не просто ослабевшим, а фактически сломленным. Забросивший боевые искусства, Кай вернулся бы на Сааху, где и остался бы до конца своих дней. «Этого желала госпожа», — пытался понять Чак, «чтобы он продолжил жить, но не стал сильнее, чтобы не достиг чего-то с помощью этой силы. При этом убивать она его не желала, ведь тогда бы он банально переродился где-то еще. А это не только новые поиски и подготовка агентов вроде меня и Изао, но и немалый шанс на то, что Кай снова ступит на путь развития. А так он бы еще долго жил, являясь небесным монархом, позволяя подготовить госпоже новый план. Возможно, она даже планировала как-то помочь ему стать божеством, чтобы он и вовсе обрел вечную жизнь, которую проводил бы в тихом и отдаленном месте. Но почему же она так к этому стремилась? Чего Кай должен достичь? И, может, мне все же стоит остаться? Глядя с вершины пагоды на то, как дредноуты исчезают в зеве громадного портала, Риана в конце концов произнесла: «Ушли!» «Так и есть!» Внезапно появился позади нее Грин. «Скоро мы тоже отправимся туда». Обернувшись, девушка взглянула на повелителя. Как и обещал, он действительно стер ее метку адепта, а также временно вернул душу в активную фазу, благодаря чему Риана смогла стать начальным звездным императором. Все же, несмотря на внешность, она была очень стара, поэтому уже давно познала свое истинное желание жить и научилась общаться с Искрой. Притом далеко не на самом базовом уровне. Это и обеспечило ей идеальный прорыв. А вот пытаться углубить трещины на оковах искры Риана не стала, так как закалка воли разума до нужного уровня, даже с инструментами пагоды, заняла бы у нее слишком много времени, которого девушка банально не имела. Активная фаза души вернулась всего на 15 лет, 10 из которых должен был занять прорыв. В любом случае, недостижение 8 звезд отнюдь не расстраивало девушку, ведь и без углубленных трещин она смогла стать существенно сильнее. Все благодаря масштабным физическим и духовным модификациям, для которых Риана использовала ангельскую плоть, образцы крови носителя линии крови небесной мантикоры, добытые во время битвы с Магарх, пока не вмешалась Амелия. Плоть носителя линии крови девятиглавой небесной гидры, украденные на время клоны Кая, взятые у Лилит образцы силы прародителя фениксов, полученные от Ашцилы образцы силы прародителя вампиров, кровь Асура, а также остатки тела и душ Сазарека, которые управляющий пагодой Грин любезно передал Риане. Само собой, одних лишь материалов было мало, требовались также определенные знания, способности и инструменты. Поэтому Риана совершила прорыв почти сразу же после завершения сценария сбора урожая, первой став божеством на втором уровне пагоды. Последующие 5000 лет она осваивала свою силу восприятия и изменения колебаний, переписывания информационной реальности, попутно экспериментируя на бесчисленных жертвах, купленных за Ории. В конце концов, используя знания, дарованные повелителем за верную службу, Риана достигла таких успехов, что Грин лично похвалил ее, а также предоставил временный доступ к лаборатории на третьем уровне пагоды. В отличие от первого и второго, находившиеся там массивы и артефакты были сотворены не Магнусом, а его учителем, создателем боевых искусств. Например, там находился лишенный заряда, но все еще рабочий круговорот жизни. Готовая к тому, что может погибнуть во время глобальной модификации, Риана незамедлительно воспользовалась полученной возможностью и в конечном счете изменила свою душу и тело настолько, что превратилась в настоящую химеру. Именно так ее окрестила система, не сумев нормально определить расу. Пусть и не столь мощные, как у Кая или Амелии, но сверхсильная естественная регенерация и универсальная адаптация стали свойствами тела Рианы. Ее общий талант тоже увеличился, а божественная оболочка обрела повышенную прочность. При этом, благодаря некоторым особенностям душ Сазарека, что легли в основу модификации девушки, она теперь могла в любой момент отделить от божественной оболочки небольшой кусочек, чтобы вместе с искрой и определенным количеством плоти сформировать из него эдакий кокон, подобный яйцу феникса. Связь между ним и телом сохранялась даже на расстоянии в световые годы, а в случае смерти организма Риана все равно продолжала жить внутри кокона и даже могла со временем восстановиться. Правда, лишь частично и без возможности создать новый кокон. Второй же ключевой особенностью девушки стала аура подавления техник, которую она теперь могла использовать в любой момент. Вкупе с мощным телом и боевым стилем, основанным на манипуляции с плотью, она теперь представляла из себя довольно грозного противника для большинства звездных императоров. Почти неубиваемая химера, способная лишить доступа к техникам. Войд, Абадон и Хлифат, что стояли неподалеку, тоже стали сильнее за минувший год реального времени. Асур сумел углубить вторую трещину на оковах искры и на приличном уровне овладел контролем воли. Абадон же, наконец, вернул свою силу вознесенного первого уровня, утерянную после того, как его предыдущая искра исчерпала свое время жизни и была заменена новой. Все же он являлся нежитью и позаботился о том, чтобы в момент смерти иметь доступ к целому океану энергии смерти. Вот почему Абадон мог использовать восьмитомники, точнее, лишь базовую часть парочки из них, когда сам еще находился на уровне семи великих звезд. Выгравированные на душе сверхплетения попросту остались от предыдущей искры, а после ее замены их автоматически стала поддерживать зарезервированная воля. Что же насчет Хлифата? То восьми звезд он не достиг, но, подобно Риане, Войду и Абадону, тоже стал начальным звездным императором. «Получается, молот душ уже почти завершен?» – спросила девушка. «Ты права, так и есть. Не стал отрицать Грин. А что насчет Магнуса? Он воскреснет или нет? В чем вообще заключался его план?» Искренне поинтересовалась Риана, чей исследовательский дух был особо по нраву ее повелителю. «Магнус миллиарды лет изучал имевшийся у него круговорот жизни, сила которого уже давно иссякла, и к моменту смерти неплохо понимал принципы его работы. Но поскольку его искра была слишком могущественна для перерождения, требовалось сперва сбросить ее развитие до минимума, вернуть оковы. А сделать это можно только одним способом. Крепко удерживая искру волей, временно погрузить ее в мир мертвых, где и формируются эти самые оковы, вслед за чем выдернуть оттуда и вселить смертное тело. Для этого Магнус из остатков своей божественной оболочки сотворил собственную тень, которая за счет идентичной чистоты воли как раз и должна была вытянуть его искру обратно в Ойкумену. Вот только Магнус понял, что какой бы сильной его тень ни являлась, ее сил все равно не хватит для этого. Благо, у него имелся молот душ, в основе которого лежали силы высшего закона искры. Игнорируя почти любую защиту, полноценный молот душ при ударе способен разрушить путы искры практически любого существа, моментально отправляя искру в мир мертвых и тем самым убивая противника. Но вместе с этим молот также способен и создавать новые путы искры. На это Магнус и рассчитывал, что его тень с помощью молота создаст путы, которые будут удерживать, а затем и вытащат его искру из мира мертвых. Но к тому моменту молот душ еще не был завершен и не мог этого сделать, вспомнила Риана, после чего предположила. Получается, Магнус запечатал свою искру внутри пагоды, дожидаясь воскрешения? Все верно. А молот душ он распылил на бесчисленное количество частиц, названных рунами. Жители миров испытаний видели в них полезный ресурс и валюту, но на самом деле это было продолжение силы и воли Магнуса. Некое подобие паразитов, суть которых сводилась к присоединению к путам искры воина. Когда же тот умирал или покидал миры испытаний без права освобождения, то паразиты, все это время поглощавшие колебания пут, возвращались в пагоду. Вот почему выходцы из трех миров быстро лишались всякого таланта и умирали. Притом минимальное количество паразитов было у каждого, как плата за пребывание в мирах испытаний. Таким образом, Магнус намеревался накопить столько силы высшего закона искры, находящегося в путах, чтобы точно хватило на завершение молота душ. Но разве путы искры не являются одной из наиболее прочных и сильных структур в мироздании? Нахмурилась Риана, вспомнив прочитанное в библиотеке пагоды. «Так и есть, но это не означает, что их нельзя обмануть. Вспомни системные клятвы. Каждый, кто хоть раз их давал, буквально нутром ощущает, что за нарушение клятвы его искру уничтожат. Вот только это невозможно. Искры неуничтожимы, а жуткое ощущение конечной смерти и остановки цикла реинкарнаций, из-за которого к клятвам прибегают так редко, это лишь неверная трактовка послания системы. На самом деле, при нарушении клятвы, система попросту забирает путы искры, используя их как ресурс для своего существования. Ну а поскольку тот, кто дал клятву, добровольно принял наказание, то в дальнейшем его путы искры никак не будут сопротивляться возможному изъятию. Почему бы тогда системе не исправить эту неправильную трактовку и тем самым не повысить частоту использования клятв? Потому что в рамках огромной айкумены их и так дается, а затем нарушается, слишком много. Поэтому, если количество даваемых клятв возрастет, то системе придется тратить на их обработку больше ресурсов, и в какой-то момент расходы превзойдут доход, — объяснил Грин. Собственно, этот же метод Магнус использовал в мирах испытаний. Только здесь вместо искры добровольно соглашаются не на возможное наказание, а на само нахождение в трех мирах. Это опровергнуть несколько сложнее, из-за чего и было создано право освобождения. А вот с использованием рун никаких проблем нет. Воин сам решает усилить себя ими, а значит, принимает все гласные и негласные условия. Поэтому при частом употреблении рун не может помочь даже право освобождения, так как оно вынуждает паразитов вернуть путам лишь определенный процент поглощенных колебаний. Риана, которая более чем за 100 тысяч лет своей жизни множество раз пользовалась рунами, вдруг склонилась. «Я глубоко благодарна вам, повелитель», — осознала она, что лишь благодаря Грину не стала жертвой рунных паразитов. «Я безмерно счастлива, что в тот день согласилась следовать за вами. Клянусь, я всегда буду на вашей стороне». «Надеюсь, это не просто слова», — странно усмехнулся Грин, словно намекая на что-то. Чуть погодя, девушка вернулась к разговору. Сценарий помог собрать огромное количество рунных паразитов и приблизил молот душ к завершению. Но зачем было награждать победившую фракцию? Магнус собирался заставить ее служить себе? Эдакий отбор лучших слуг для возродившегося прародителя драконов? Да, ты угадала. Но вы позволили храму Вечного Пути уйти. Вам они не нужны, а Магнусу, судя по всему, вы и вовсе не собираетесь позволить воскреснуть. А вот тут ты ошибаешься, поскольку план Магнуса изначально был обречен на провал, и ему, как таковому, уже не суждено вернуться в наш мир. Что? Но почему? Удивилась девушка. Его план был практически идеален. Он предусматривал все, кроме одной крайне важной детали. Запечатать и удержать искру от притяжения мира мертвых без уникальной силы Создателя попросту невозможно на столь длительный срок. Проще говоря, искра Магнуса уже миллиард лет как покинула пагоду небесного возвышения. А его тень этого так и не поняла, продолжая следить за исполнением плана воскрешения того, кто уже давно ушел. Риана не могла не ужаснуться случившемуся, пусть ее напрямую это никак и не касалось. «Он не знал об этом?» «Да», — кивнул Грин. «В отличие от системы, которая еще полмиллиарда лет назад прислала администратора наблюдать за мирами испытаний в надежде заполучить молот душ, когда придет время. Если бы не один знакомый Кая, избавившийся от наблюдателя, то в сценарий сбора урожая точно вмешались бы извне». «Почему нам нужно будет скоро уходить? В том числе. Но как же пагода? «Считаешь, я кому-то оставлю ее?» — хмыкнул повелитель. «Молот душ, пагода небесного возвышения, тень Магнуса, его старое и новое тело, а также многомиллиардная армия сильнейших призраков — все это теперь исключительно мое». «Новое тело?» «Но не думала же ты, что Магнус не подготовил для своей искры новый сосуд?» «Стоит признать, здесь он сумел поразить даже меня. Это ведь нужно было суметь объединить внутри одного тела и оболочки души основные свойства всех старших рас. Вампирское поглощение силы, пламя фениксов, эволюция пожирателей». Познание и смена облика безликих, концентрация и гениальность асуров, предрасположенность к стихиям фей и полная трансформация драконов. Это уже не говоря о том, что созданная Магнусом оболочка души оказалась даже лучше, чем у того же Атразота, например. А ведь он был ребенком двух высших. Чем больше говорил Грин, тем сложнее Ариане было сдерживать свои эмоции и не перебить повелителя. «А можно мне его изучить?» — наконец смогла она спросить. Грин улыбнулся. «Нет». После разговора Риана и остальные вернулись на второй уровень пагоды, продолжив тренировки, пока еще оставалась такая возможность. Сам же Грин перенесся на третий уровень. «Раз Кай ушел, то надо бы подкорректировать время отложенного переноса из АО, иначе еще потеряется и растворится в небытии», — подумал парень, направляясь к одному из артефактов Создателя. Завершив его активацию, Грин стал ждать. Поначалу ничего не происходило, но уже несколько минут спустя на платформе перед ним начала формироваться небольшая фигура. Вскоре там возник полноценный человек. Девушка, спасенная пагодой в самый последний миг. «Где я? Почему я жива?» Приподнявшись, спросила она. «Потому что я так захотел», — ответил Грин. «Сейчас ты находишься в пагоде небесного возвышения». «Я видела тебя в его памяти», — прищурилась девушка. «Таинственный Грин. И что же нужно от меня кому-то подобному?» «Помощь в одном деле». «Даже после смерти меня никак не могут оставить в покое». «Прежде чем стремиться к ней вновь, сперва подумай над тем, действительно ли ты желаешь этого, Амелия О'Крайм». «Ты даже не представляешь». Девушка вдруг запнулась, а затем в ее глазах появились слезы. «Что ты сделал со мной? Почему? Куда делась та безграничная пустота? Почему я хочу жить?» «Исцелить телесные раны легко, исцелить духовные раны тяжело, а исцелить сломленную волю почти невозможно. Но ключевое слово здесь — почти. Тебе повезло. В Айкумене и за ее пределами нет никого, кто разбирался бы в этом лучше, чем я», — произнес Грин, явив монструозную незыблемую волю. Она находилась выше всего сущего и казалась бесконечной. От ее мощи затрясся весь этаж пагоды. Шокированная Амелия буквально забыла, как дышать. Никогда прежде она не ощущала ничего подобного, и даже переродившийся Яшнир мерк на фоне обладателя этих двух разноцветных глаз. И тем не менее, девушке все же удалось найти в себе силы и успокоить разбушевавшийся разум. «Даже если так, я больше не стану никому подчиняться. Это время прошло. Если хочешь, убей меня, но безвольно слушаться кого-то я более не желаю». «Отличный настрой. Вот только я не собираюсь подчинять тебя. Ты сама согласишься помочь мне, ибо это непосредственно связано с твоим желанием. Ты ведь все еще хочешь спасти клан Небесной Мантикоры от войны? семейство О'Крайм, Праут и другие. Глаза Амелии распахнулись, но затем она резко нахмурилась. «Осуществимо ли это?» – засомневалась она. «Ешнир, сотни тысяч божеств новой армии истины, система. Механизм запущен. Разве его теперь можно остановить?» «Не сомневайся». «Нет, этого мало», – поджала губы девушка. «Даже если война не случится или клан каким-то образом сбежит, это никак не остановит бесконечный цикл ненависти, боли и страданий. В этом мире мой клан уже обречен. Не в этот раз, так в следующий. Ты ошибся насчет меня. Эти желания принадлежат той, старой мне, сломленной мне. Сейчас же я хочу большего. Пусть ты и исцелил меня, пусть моя воля снова налилась силой, но такая борьба мне не нужна. Я приняла случившееся и больше не вижу смысла в тщетном сопротивлении». «Ты в этом уверена?» «Да». «Даже если я предложу тебе изменить весь мировой порядок? Переписать саму эту реальность, которую ты так ненавидишь?» Снова сказать «да», открывшая рот Амелия уже не сумела. Конец 12 книги.